Глава 5. Великое стояние. Октябрь-ноябрь. Однажды вечером оба наши госпиталя получили из штаба корпуса приказ немедленно передвинуться из деревни Сяо-Ки-Шин-Пу на запад, в деревню Бей-Тай-Цзэйн. Когда этот приказ был получен, племянница Султанова Новицкая почему-то чрезвычайно обрадовалась. У них сидел адъютант из штаба корпуса. Провожая его, она вся сияла и просила передать корпусному командиру ее большое-большое спасибо. Деревня Бей-Тай-Цзэйн была всего за 2 версты от деревни, где мы стояли. Наутро наш госпиталь двинулся. В Султановском госпитале только еще начинали укладываться. Султанов пил в постели кофе. Наш главный врач забрал с собой из Фанзы все, что можно было уложить на вазы. 2 стола, табуретки, 4 изящных красных шкафчика. В сенях велел выломать из печки большой котел. На наши протесты он заявил: «Здесь все равно все разграбят, а я им потом возвращу». Приехали мы в Бей-Тай-Цзэйн. Деревня была большая, в 2 длинных улицы, но совершенно опустошенные. Фанзы стояли без крыш, глиняные стены зияли черными квадратами, выломанных на топку окон и дверей. Только на одной из улиц тянулся ряд больших, богатых каменных фанз, совершенно нетронутых. У ворот каждой фанзы стояло по часовому. «Эти фанзы заняты кем-нибудь?» — спросил часового главный врач. — Так точно. Кто в них стоит? — Штаб корпуса стоял. Вчера он перешел вон в ту деревню. Теперь будет стоять 39-й полевой подвижной госпиталь, Султановский. — А от кого же этот караул поставлен? — От штаба корпуса. Так, дело начинало выясняться. Мы обошли всю деревню. После долгих поисков помощник смотрителя нашел на одном дворе, рядом с султановскими фанзами, 2 убогих, тесных и грязных лачуги. Больше поместиться было негде. Солдаты располагались биваком на огородах. Наши денщики чистили и выметали лачуги, заклеивали бумагой прорванные окна. Мы пошли посмотреть фанзы, охранявшиеся для Султанова. Помещения были чистые, просторные и роскошные. Караульные рассказали нам, что перед въездом сюда корпусного командира целая рота саперов 3 дня отделывала эти помещения. Теперь стало понятно, почему так обрадовалась Новицкая полученному приказу, за что передавала она благодарность командиру корпуса. И стало также понятно это бессмысленное передвижение госпиталей всего за 2 версты. В прежней деревне весь персонал Султановского госпиталя теснился, как и мы, в одной фанзе, и это, конечно, не могло нравиться Новицкой. Возникал невероятный вопрос: неужели сотни людей так легко перебрасываются с места на место по мановению одного тонкого белого пальчика сестры Новицкой? Впоследствии мы не раз имели случай убедиться, какая волшебно огромная сила заключалась в этом пальчике. Денщики ввели воз с нашими вещами во двор и стали вносить вычищенные ими фанзы вещи. К соседним фанзам подъехал султановский обоз. В воротах нашего двора показалась стройная фигура Султанова верхом на белой лошади. «Послушайте, это чьи тут вещи? Ваши?» — крикнул он доктору Гречихину. «Да». «Потрудитесь убрать их. Это все наши фанзы». «Ваши, вон они, фанзы. Нам никто не говорил, что эти заняты». «Ну вот, я вам и говорю». «Эй, вы, не вносить вещей!» — крикнул Султанов нашим денщикам. Мы шанцером стояли у ворот. Шанцер всегда удивительно равнодушен к тому, как устроиться, с веселым любопытством оглядывал Султанова. К воротам поспешно подошли Новицкая и Зинаида Аркадьевна. Новицкая, злая и взволнованная, накинулась на Шанцера. «Это наши фанзы, вы не имели права их занимать. Генерал нам их оставил, тут стоял наш караул. Вы думали, что раньше приехали, так все можете захватить?» Она взволнованно сыпала словами, слышалось только быстрое злобное «те-те-те-те-те». И вдруг на ней исчезла вся ее изящная медлительность. Перед глазами суетливо металось противное, вульгарное существо с маленькую головку и злобным индюшачьим лицом. «Что вы ко мне обращаетесь? Мне до всего этого нет решительно никакого дела», — брезгливо ответил Шанцер, пожав плечами. «Ведь правда, Людочка, при чем же тут Моисей Григорьевич?» — сдержанно заметила Зинаида Аркадьевна. Новицкая осеклась, и обе они поспешили к своим фанзам. Пришел наш главный врач. Он приказал денщикам продолжать вносить вещи в фанзу. Султанов своим ленивым, небрежным голосом обратился к нему. «Гораздо лучше. Поделим деревню пополам. Нам эта улица, вам та». «Покорно вас благодарю. Не хотите ли наоборот?» — ответил Давыдов, еле сдерживая негодование. «В тех фанзах я бы, по крайней мере, постеснялся поместить даже собак». Наконец, все как будто уладилось. Мы устраивались в своей фанзе, распаковывали вещи. Вдруг на нашем дворе появилась Зинаида Аркадьевна с унтер-офицером, начальником караула. Она суетливо ходила по двору и все осматривала. «Здесь был полевой телеграф. Так эта фанза тоже наша. Как же ты им не сказал?» «Мне, барышня, было приказано охранять только те фанзы». «Нет, и эту. Не выдумывай, пожалуйста. Мне сам генерал сказал, сам показывал. Какой же ты начальник караула? Я на тебя пожалуюсь корпусному командиру». Она ушла с ним в калитку к своим фанзам. Через минуту унтер-офицер, приложив руку к козырьку, подошел к Давыдову, следившему за водружением госпитальных шатров. «Ваше высокоблагородие, прикажите очистить ваши фанзы», — почтительно сказал он, «а то я буду отвечать перед их высокопревосходительством». Главный врач вспыхнул. «Скажи твоему высокопревосходительству», — произнес он резко и раздельно, «что я насильно занял эти фанзы. Пошел прочь». От Султанова прибежал другой солдат и заявил, что вышло недоразумение, что Султанову довольно его фанз. Шанцер был в восхищении от ответа нашего главного врача. «Великолепно! Великолепно!» — повторял он. «За этот ответ ему можно многое простить». Султановцы устроились с полным комфортом. Сам Султанов, Новицкая и Зинаида Аркадьевна взяли себе по отдельному просторному помещению. Отдельные помещения получили 4 младших врача, отдельное — хозяйственный персонал. Мы все в повалку разместились на глиняных лежанках двух наших тесных грязных фанз. Вечером перед султановскими воротами стояла коляска корпусного командира и шарабан его адъютанта, привезшего Султанову приглашение на ужин корпусному. Вышел Султанов, вышли разрядившиеся, надушенные Новицкая и Зинаида Аркадьевна. Они сели в коляску и покатили в соседнюю деревню. На дворе стоял под ружьем солдат-повар, испортивший к султановскому обеду пирожные. Для больных у нас разбили шатры, но по ночам бывало уж очень холодно. Главный врач отыскал несколько фанз, попорченных меньше, чем другие, и стал отделывать их под больных. 3 дня над фанзами работали плотники и штукатуры нашей команды. Помещения были готовы, мы собирались перевести в них больных из шатров. Вдруг новый приказ. Всех больных немедленно эвакуировать на санитарный поезд, госпиталям свернуться и идти. Нам в деревню Суятунь, султановскому госпиталю в другую деревню. Все мы облегченно вздохнули, слава Богу, будем стоять отдельно от Султанова. Утром на заре мы двинулись. Весь наш корпус переводился с правого фланга в центр. По дорогам сплошными массами тянулись пехотные колонны, обозы, батареи и парки. То и дело происходили остановки. Мы пришли в деревню Суетунь. Она лежала за четверть версты на восток от станции. Деревня, по-обычному, была полуразрушена, но китайцев еще не выселили. Над низкими глиняными заборами повсюду мелькали плоские цепы и обмотанные черными косами головы. Китайцы спешно обмолачивали каолян и чумизу. Нам, младшим врачам, удалось найти маленькую брошенную китайцами фанзу, где мы поселились отдельно. Это было как светлое избавление — не видеть перед собою постоянно главного врача и смотрителя. К ночи пошел дождь, стало очень холодно. Мы попробовали затопить кханы, широкие лежанки, тянувшиеся вдоль стен фанзы. Едкий дым каоляновых стеблей валил из трещин лежанок, валил назад из топки. От вмазанного в сенях котла шел жирный чад и мешался с дымом. Болела голова. Дождь хлестал в рваные бумажные окна, лужи собирались на грязных подоконниках и стекали на кханы. У нас сидел заблудившийся офицер-стрелок, застигнутый ночью и непогодой. Он пил чай с ромом и рассказывал, что слухи о мире оказались неверными, что решено воевать дальше. А идет суровая зима, а полушубков все не высылают. Стрелки у них рады уж тому, что недавно получили назад шинели. Летом, ввиду их тяжести и стоявших жаров, шинели были отобраны. В армии нет ни снарядов, ни припасов. Харбинский склад снарядов весь исчерпан. Приходится рассчитывать только на подвоз из России. Страна опустошена, фанзы разрушены. Через 2-3 месяца не будет ни жилищ, ни дров, ни фуражу. Повторится 12-й год, только мы будем в роли французов. Ветер бил дождем в рваные бумажные окна. Было холодно, сыро и угарно. Наш главный врач, смотритель со своим помощником и письмоводитель целыми днями сидели теперь в канцелярии. Считали деньги, щелкали на счетах, писали и подписывали. В отчетности оказалось что-то неладное, концы с концами не сходились. К нам иногда забегали помощник смотрителя Давид Соломонович Брук и письмоводитель Иван Александрович Брук. Они были родные братья, евреи, оба зурят-чиновники. Младший Иван, очень хорошенький и очень трусливый мальчик, был крещеный. Спать он всегда ложился с револьвером, ужасно боялся хунхузов. Больше же всего боялся попасть в строй. «То есть вы понимаете, ведь у нас там форменный грабеж», — взволнованно рассказывал он нам. «Фальшивые счета, воровство, подложные ведомости. И представьте себе, они меня от всего хотят устранить. Я делопроизводитель, а составить отчетную ведомость на фураж главный врач приглашает делопроизводителя соседнего полка». И он сидел, бледный, с бегающими глазами, со злобно унылую складкой на губах. «Но только пусть попробует. У меня на них есть один документик. Давыдов дал китайцу 3 рубля, чтобы он подписался под счетом в 180 рублей, а тот по-китайски написал 3 рубля получил. Мне это другой китаец перевел. Пусть попробует. Но только вы понимаете, какие они подлецы. Сейчас в строй меня переведут, и они отлично знают, что я этого боюсь». С позиции в нашу деревню пришел на стоянку пехотный полк, давно уже бывший на войне. Главный врач пригласил к себе на ужин делопроизводителя полка. Это был толстый, плотный чинуша, как будто вытесанный из дуба. Он дослужился до титулярного советника из писарей. Наш главный врач, всегда очень скупой, тут не пожалел денег и усердно угощал гостей вином и ликерами. Подвыпивший гость рассказывал, как у них в полку ведется хозяйство. Рассказывал откровенно, со снисходительной гордостью, опытного мастера. Из обозных лошадей 22 самых лучших мы продали и показали, что 5 бежало, а 17 подохло от непривычного корма. Пометили, протоколов составлено не было, подпись командира полка. А сейчас у нас числится на довольствии 18 несуществующих быков. Главный врач враждебно покосился на смотрителя. «Видите», — раздраженно сказал он, — «а наши существовавшие 3 быка не были записаны на довольствие». Дело производитель рассказывал долго. Главный врач и смотритель жадно слушали его как ученики талантливого, увлекательного учителя. После ужина главный врач велел обоим брукам уйти. Он и смотритель остались с гостем наедине. Младший брук зашел к нам унылый и злой, с серо-зеленым лицом. «Пусть теперь пришлют за мною, ни за что не приду», — повторял он в задумчивости, бегая глазами. Он взял фонарик и ушел на другой конец деревни в гости к сестрам. «Дурень этакий», — смеялся шанцер. «Он думает, его устраняют, прячутся от него, чтобы с ним не делиться. Они сообразят, что делиться с ним все равно не станут. Боятся они его, фитюльку. А устраняют просто потому, что не нужен. Что он понимает в этом серьезном деле?» Часа через 2 главный врач, смотритель и гость перешли пить чай из фанзы главного врача в помещение хозяйственного персонала. Оно было в той же фанзе, где жили мы, врачи, и отделялось от нас сенями. За чаем пошли уже общие разговоры. Слышался громкий, полный голос смотрителя, сиплый и как будто придушенный голос главного врача. «Порт-Артур, во всяком случае, продержится еще с полгода. Скоро прибудет 16-й корпус, тогда, бог даст, манжурская армия перейдет в наступление». Мы прислушивались и посмеивались. Шанцер возмущался прямо эстетически. «И что им, ворам, до наступления манжурской армии? Как они могут об этом говорить и смотреть друг другу в глаза? И я не понимаю, ведь вот Давыдов каждый месяц посылает жене по 1,5-2 тысячи рублей. Она же знает, что жалование он получает 500 рублей. Что он ей скажет, если жена спросит, откуда эти деньги? Что будет делать, если об этом случайно узнают его дети?» «Наивный вы человек», — вздохнул Селюков и стал раздеваться. В 1 часу ночи, когда мы уже были в постелях, к нам зашел старший брук, помощник смотрителя. Только шанцер сидел за столом и писал письма. Часа 1,5 брук рассказывал шанцеру о сегодняшних беседах, и оба они хохотали, сдерживаясь, чтобы не разбудить Селюкова и Гречихина. «Но вы понимаете, — рассказывал брук, — слушай я их. Форменное сборище каких-то темных личностей, мошенников. За каждый из их поступков полагается по нескольку лет Сибири. И этот делопроизводитель — опытнейший жулик и важный такой. Не зурят чиновник, как мы, а титулярный советник. Ха-ха-ха. 18 несуществующих быков на довольствии», — покатывался шанцер. «Вчера мне Давыдов говорит: вы слышали про госпитали, которые сменили нас в Мукдене? За время боя через них прошло 10 тысяч раненых. Если бы нас тогда оставили в Мукдене, мы бы с вами были бы теперь богатыми людьми». Я ему говорю: «Да, мы с вами». Шанцер хохотал. «Нет, батенька, в самом деле, чего же вы-то смотрите? Они себе набивают карманы, а вы зеваете». «А сегодня мне Давыдов говорит: плохо дело, во всем у нас перерасход, как-то мы сведем концы с концами». И оба они хохотали, сдерживали хохот и говорили друг другу: «Тише, разбудим». «Мне жинка моя перед отъездом говорила», — юмористически задумчиво сказал брук: «смотри, Давид, не подписывай фальшивых счетов, не попади под суд». Только воротись цел, а деньги на хлеб всегда заработаешь. Вы еще ни одного фальшивого счета не надписали? Брук с плутовато огорченным видом вздохнул. Один заставили написать. В Макдене уж очень много говорили про овес главного врача. Чтоб зажать рот Султанову, он продал ему 300 пудов по рубль 40 копеек, а мне велел написать счет на рубль 80 копеек. Я было отказался. Мне Давыдов сказал: «Ну что вам стоит? Не все равно. Отчего не оказать любезность Султанову?» А Султанов тоже мошенник порядочный. Штабу нашей дивизии очень был нужен овес. Султанов ему перепродал 100 пудов. Давыдов говорит: «Вы знаете, какой гешефтмахер содрал с меня по рубль 80 копеек? Ну а я вам себе в убыток уступлю по рубль 60». Да, батенька, въехали вы в грязную историю. Но вы понимаете, я не думал, что братишка мой такой жулик. Он всем этим возмущен только потому, что его отстраняют от дележки. Брук скорбно задумался. Шанцер хохотал, сдерживаясь, чтобы не было слышно. С позиций то и дело доносилась пушечная канонада. Происходили частичные наступления, ночные атаки, иногда разносилась весть, что начинается новый бой. Солдаты мерзли в окопах. По ночам морозы доходили до 8-9 градусов. Лужи замерзали. Полушубков все еще не было, хотя по приказу главнокомандующего они должны были быть доставлены к 1 октября. Солдаты поверх шинелей надевали китайские ватные халаты светло-серого цвета. Вид солдат был смешон и странен. Японцы из своих окопов издевались над ними. Офицеры с завистью рассказывали, какие хорошие полушубки и фуфайки у японцев, как тепло и практично одеты захватываемые пленные. В конце октября полушубки наконец пришли. Интенданты были очень горды, что опоздали с ними всего на месяц. В русско-турецкую войну полушубки прибыли в армии только в мае. Впрочем, как впоследствии выяснилось, особенно гордиться было нечего. Большое количество полушубков пришло в армию даже не в мае, а через год после заключения мира. «Новое время» сообщало в ноябре 1906 года. В Харбин за последнее время продолжают прибывать как отдельные вагоны, так и целые поезда грузов интендантского ведомства, состоящих главным образом из теплой одежды. Грузы эти были отправлены из России в действующую армию еще во время стояния последней на Шахе, но до сих пор где-то блуждали. Дней через 5 после прихода в Суетунь нам приказано было развернуться. Поставили мы 3 наших госпитальных шатра, но в них было холодно, как в леднике. Больные и раненые зябли. Опять принялись за отделку фанс. Раненых привозили мало, прибывали больше больные. Прибывали они с сильно запущенными ревматизмами, бронхитами, дизентерией. Ноги у всех были опухшие от долгого и неподвижного сидения в окопах. Больных отправляли в госпитали с большой неохотой. Солдаты рассказывали, все сплошь страдают у них поносами, ломоты в суставах, кашель бьет непрерывно. Просится солдат в госпиталь, полковой врач говорит: «Ты притворяешься, хочешь удрать с позиций». И отправляли больного в госпиталь только тогда, когда больного приходилось нести уже на носилках. Однажды вечером в нашу деревню пришел с позиции на отдых пехотный полк. Солнце село, запад был ярко-оранжевый, на мокрой земле уже лежала темнота. Ряды черных фигур в косматых попахах с иглами штыков появлялись на невысоком холме, вырезывались на огне зари, спускались вниз и тонули во мраке. Над черным горизонтом двигались дальше только черные попахи и острый лес винтовок. Солдаты шли странным, шатающимся шагом, и непрерывный кашель вился над полком. Это был сплошной, сухо прыгающий шум. Никогда я не слышал ничего подобного. И мне стало понятно. Ведь всех этих солдат, всех сплошь, нужно положить в госпиталь. Если отправлять заболевших, то от полка останется лишь несколько человек. И вот, значит, сиди в окопах больной, стынь, мокни, пока хватает сил, а там уходи калекую на всю жизнь. И в этом чувствовалась жуткая, но железно-последовательная логика. Если людей бросает под вихрь буравящих насквозь пуль, под снаряды, рвущие тело в куски, то почему же останавливаться перед безвозвратно ломающей болезнью? Мерка только одна. Годен ли еще человек в дело? А дальше все равно. И вот постепенно и у врача создавалось совсем особенное отношение к больному. Врач сливался с целым, переставал быть врачом и начинал смотреть на больного с точки зрения его дальнейшей пригодности к делу. Скользкий путь. И с этого пути врачебная совесть срывалась в обрывы самого голого военно-полицейского сыска и поразительного бездушия. Армия стала наводняться выписанными из госпиталей солдатами, совершенно негодными к службе. Возвращали в строй солдат, еле еще ходивших после перенесенного тифа. Возвращали хромых, задыхающихся, с простреленную на вылет грудью, могущих с трудом поднять сведенную от раны руку до уровня плеча. Наконец, на это обратило внимание даже военное начальство. В декабре месяце военно-полевому медицинскому управлению пришлось выпустить циркуляр номер 9060 такого содержания. Главнокомандующий изволил заметить, что в части войск в большом количестве возвращаются из госпиталей нижние чины либо совершенно негодные к службе, либо еще не оправившиеся от болезней. Ввиду этого врачебным учреждениям рекомендовалось быть впредь более осмотрительными при выписке больных. Главнокомандующий изволил заметить. Но как же это не изволило заметить военно-медицинское начальство? Как этого не изволили заметить сами врачи? Военным генералам приходилось обучать врачей внимательному отношению к больным. В нашей канцелярии под руководством полкового делопроизводителя с утра до ночи кипела темная работа. Составлялись отчетные ведомости, фабриковались счета. Если для подписания счета не находили китайца, то поручали сделать это старшему писарю. Он скопировал несколько китайских букв с длинных красных полосок в обилии, украшавших стены любой китайской фанзы. Смотритель нервничал. Он задумывался. В разговоре часто терял нить, старался показать, что редко заглядывает в канцелярию. «Состояние, как у только что павшей девицы», — объяснял Серюков. «С одной стороны, ей приятно, она и завтра пойдет на свидание. С другой стороны, неловко как-то на душе, тоже и за последствия страшно». Младший Брук был уныл, зол, дулся на главного врача и смотрителя. Он всячески старался им показать, что знает их проделки. Занося в книгу какой-нибудь фальшивый счет, Брук вдруг заявлял. «Да этот счет подписывал наш старший писарь». Главный врач равнодушно брал в руки счет и рассматривал его. «Разве?» «Как искусно подписался, совсем как китаец». Вечером, лежа в кровати рядом со смотрителем, Брук говорил. «Главный врач уверяет, что у нас в госпитале совсем нет экономических сумм. А почему их нет? Недавно главный врач положил себе в карман 2000 рублей». «Что?» — смотритель удивленно выкатывал глаза и садился на своей кровати. «Откуда вы это знаете? Такие обвинения можно высказывать, только имея доказательства». «Я завтра спрошу Григория Яковлевича, правда это или нет». Душа Брука уходила в пятки. он бледнел и начинал объяснять, что, может быть, ему это только так показалось. В конце октября мы получили приказ сняться и передвинуться верст на 8 на восток, в деревню Мизантунь. Бросили отделанные для больных фанзы, бросили вырытые для себя солдатами землянки. Перешли в Мизантунь. Больных теперь прямо уж немыслимо было держать в шатрах. Стояла глубокая холодная осень. Принялись за отделку фанз, солдаты нарыли себе землянок. Вдруг новый приказ. Перейти в деревню Ченгоузу западную, версты 4 на северо-запад. Опять все бросили и пошли. Солдаты были злы и раздраженно говорили, «Рука не заносится, чтоб работать». Раньше они работали дружно и весело, теперь копали, рубили и мазали вяло, сонно, вполне убежденные в бессмысленности своей работы. Каждой дивизии придается в военное время по 2 полевых подвижных госпиталя. Они должны обслуживать свою дивизию и повсюду следовать за нею. Наша армия стояла под Мукденом с августа до февраля на одном месте. Но отдельные войсковые части то и дело передвигались и менялись своими местами. А следом за ними передвигались и госпитали. Мы передвигались, вновь и вновь отделывали фанзы под больных, наконец развертывались. Новый приказ — опять свертываемся и опять идем за своей частью. У нас был не полевой подвижной госпиталь. Было, как острили врачи, просто нечто полевое-подвижное. Учреждение, несомненно, было полевым, несомненно, было подвижным, слишком даже подвижным, но госпиталем оно не было. Без всякой пользы и толку оно моталось вслед за дивизией, исполняя свое никому не нужное бумажное назначение. Армия все время стояла на одном месте. Казалось бы, для чего было двигать постоянно вдоль фронта бесчисленные полевые госпитали вслед за их частями? Что мешало расставить их неподвижно в нужных местах? Разве было не все равно, попадет ли больной солдат единой русской армии в госпиталь своей или чужой дивизии? Между тем, стоя на месте, госпиталь мог бы устроить многочисленные, просторные и теплые помещения для больных с изоляционными палатами для заразных, с банями, с удобной кухней. В том сложном большом деле, которое творилось вокруг, всего настоятельнее требовалась живая эластичность организации, умение и желание приноровить данные формы ко всякому содержанию. Но огромное, властное, бумажное чудовище опутывало своими сухими щупальцами всю армию. Люди осторожными, робкими зигзагами ползали среди этих щупальцев и думали не о деле, а только о том, как бы не задеть щупальца. Переехали мы в Ченгоузу западную. В деревне шел обычный грабеж китайцев. Здесь уже стояли 2 артиллерийских парка. Между госпиталем и парками происходили своеобразные столкновения. Артиллеристы снимают с фанзы крышу. На дворе из груды соломы торчат бревна предметов. Является наш главный врач или смотритель. «Вы что это тут фанзы разоряете? Не знаете приказа главнокомандующего? Вот я вас сейчас же под суд». Артиллеристы скрываются, а наши солдаты получают приказание подобрать бревна и тащить их в госпиталь. Офицеры-артиллеристы проделывали то же самое с нашими солдатами. Холода становились сильнее. Временами выпадал снег. В Мукдене кубическая сажень дров стоила 70-80 рублей, вскоре дошла уже до 100. Разорение фанз приняло грандиозный характер. Целые деревни представляли себя лишь кучи полуразрушенных глиняных стен. Каждый думал только о себе. Если воинская часть занимала в деревне 10 фанз, то все остальные она пожирала на дрова. Уходя из деревни, она разоряла последние фанзы и увозила с собою деревянные части. А впереди еще была суровая маньчжурская зима. В наш госпиталь приехал корпусный контролер со своими помощниками и приступил к ревизии. С утра до позднего вечера они просидели в канцелярии с главным врачом и смотрителем. Щелкали счеты, слышали слова из авансовой суммы на счет хозяйственных сумм, фуражный лист, приварочные довольствия. Сверяли документы, подсчитывали, следили, чтоб копейка не разошлась копейкой. Главный врач и смотритель деловито давали объяснение. Все было сбалансировано верно, точно и аккуратно. Все в армии прекрасно знали, что фураж, дрова и многое другое забирается войсковыми частями на месте даром, что в Мокдене китайские лавочки совершенно открыто торгуют фальшивыми китайскими расписками в получении какой угодно суммы. Однако контролеры добросовестно рассматривали каждый китайский счет, тщательно подсчитывали, сходятся ли израсходованные суммы с суммами в фальшивых счетах. Целью такого контроля могло быть только одно — приучить армию мошенничать аккуратно. И часы напролет люди с деловым, серьезным видом сидели, щелкали счетами, над ними реял на своих сухих крыльях безликий бумажный бог и кивал им с ласковым видом сообщника. Контролеры уехали. Главный врач и смотритель ходили довольные и веселые. Младший Брук корчился от зависти, худел и задумывался. Любопытно было наблюдать этого юношу. Чтобы иметь отдельный угол, нам, врачам, пришлось поселиться на другом конце деревни. Ходить оттуда в палаты было далеко, и дежурный врач свои сутки дежурства проводил в канцелярии, где жил Иван Брук. Времени наблюдать его было достаточно. Стройный и хорошенький, очень любивший свою красоту, он охотно рассказывал, как женился на пожилой дочери статского советника, как крестился для этого. «И представьте себе, — с недоумением и укором говорил он, — мой старший брат из-за этого порвал со мною всякие сношения. Но почему, когда я так хорошо устроился? С женой мне дали в приданный домик. Посмотрели бы вы, какой при нем сад, какие в саду фрукты. Выхлопотали мне место в банке, получая 80 рублей жалования. И показывал нам все фальшивые документы, рассказывал о мошеннических проделках главного врача. Вот недавно Давыдов привез из Мокдена документик. Посмотрите». На тонкой китайской бумаге было написано «За проданного быка 85 рублей получил сполна», и следовала китайская подпись. «Что ж, 85 рублей — это по-божески», — заметил я. Глаза Брука заблестели весело и лукаво. «Да только никакого быка не покупали. Это тот бык, который уже был куплен раньше. Сначала мы провели его по авансовым суммам, довольствие команды, а теперь проводим по суточному окладу, довольствие больных». Брук весь сиял от удовольствия, но вдруг глаза его потухали, и он становился злым. «Но вы понимаете, какие подлецы? Я знаю все их проделки, а мне ничего от них не перепадает. Помните, в Суетуне у нас бывал делопроизводитель полка? Ему заведующий хозяйственной частью полка платит за молчание 100 рублей в месяц, да еще есть другие доходы». «Ваня, будет тебе», — брезгливо говорил его брат Давид. «Но я свое возьму, пусть они не думают. Я все намекаю главному врачу, что мне его шашни известны. Я нарочно одолжил у него 50 рублей, не отдаю и несколько раз намекал, что не считаю себя должником». «Вот жулье», — заметил Давид. «Кто? Я?» — удивился Иван. Давид вздохнул. «Да и ты, между прочим». «Нет, вы поймите, я все их фальшивые счета провожу по книгам, а они со мной не делятся». И Иван задумался. «Да, если бы они иначе поставили дело, то я воротился бы с войны богатым человеком». В его голове мало-помалу зрел план. «Вы знаете, я думаю, главный врач стесняется, не знает, в какой форме мне предложить», — догадывался он. «На днях я буду иметь с ним объяснение». Наконец, план созрел. Однажды вечером Брук послал солдатам-писарям письмо главному врачу такого содержания. «Многоуважаемый Григорий Яковлевич, вы не можете не знать, что вы зарабатываете деньги отчасти благодаря и моей помощи. Я был бы вам очень признателен, если бы вы хоть часть барышей уделили и мне». В конверт вместе с этим письмом Брук предусмотрительно вложил еще пустой конверт. Может быть, у Давыдова не окажется под рукой конверта. Солдат отнес письмо главному врачу. Тот сказал, что ответа не будет. Брук подождал в канцелярии 2 часа, а потом пошел к Давыдову. У него сидели сестры, смотритель. Главный врач шутил с сестрами, смеялся, на Брука не смотрел. Письмо, разорванное в клочья, валялось на полу. Брук посидел, подобрал клочки своего письма и удалился. На следующий день главный врач в канцелярию не пришел. На 3-й, 4-й день тоже. Брук подробно рассказывал нам всю историю, замирал и волновался. «Ужасно. Я боюсь, вдруг он переведет меня в строй». «Батенька мой, да ведь вы сами же прямо на это идете», — засмеялся Шанцер. Глаза Брука забегали, на побелевших губах мелькнула подлинная улыбка. «Тогда я на всех их донесу», — быстро произнес он. Воротился старший Брук, ездивший в командировку в Харбин. Главный врач призвал его, рассказал о письме, которое написал его брат, и сказал: «Я разорвал письмо, жалея вас. Этот мальчишка даже не понимает, что ему грозило за такое письмо. Поговорите с ним и объясните. Что касается барышей, я действительно часть сумм не показываю в отчетах. Я держу их про запас на случай, если на меня окажется начет. Вы знаете, как неясны и запутаны военные законы. Контроль каждую минуту может признать ту или иную трату незаконной, и деньги будут взысканы с меня. Если же начета не окажется, и все кончится благополучно, то после войны я эти суммы поделю между всеми». Давид Брук собирался вечером поговорить с братом, но после обеда Иван уехал с главным врачом в корпусное казначейство. Давид ужасно волновался. Вдруг Иван в дороге опять заговорит с главным врачом о дележке. Иван вернулся поздно вечером. «Ты знаешь, я в дороге поговорил с главным врачом», — объявил он брату. Давид в ужасе всплеснул руками. «Дурак ты, дурак!» «Ничего не дурак», — спокойно возразил Иван. «Будь спокоен, я его лучше знаю. К Рождеству мне будет награда. Каждый месяц за усиленные труды по канцелярии я буду получать добавочных 25 рублей. И кроме того, он дал мне понять, что 50 рублей, которые я у него одолжил, он считает моими». По дороге в Маньчжурию и здесь, в самой Маньчжурии, всех нас очень удивляло одно обстоятельство. Армия испытывала большой недостаток в офицерском составе. Раненых офицеров, чуть оправившихся, снова возвращали в строй. Эвакуационные комиссии по предписанию свыше с каждым месяцем становились все строже. Эвакуировали офицеров все с большими трудностями. Здесь к нам то и дело обращались за врачебными советами строевые офицеры, хворые, часто совсем больные. Из прибывших сюда к началу войны многие были до того переутомлены, что, как счастье, ждали раны или смерти. А рядом с этим масса здоровых, цветущих офицеров занимала покойные и безопасные должности в тылу армии. И что особенно удивительно, на этих тыловых должностях офицеры и жалования получали гораздо больше, чем в строю. Офицеры наполняли интендантство, были смотрителями госпиталей и лазаретов, комендантами станций, этапов, санитарных поездов, заведовали всевозможными складами, транспортами, обозами, хлебопекарнями. Здесь, где их дело легко могли исполнять и чиновники, наличность офицеров считалась необходимой. А в боях ротами командовали зауряд-прапорщики, то есть нижние чины, только на время войны произведенные в офицеры. Для боя специально военные познания офицеров как будто не признавались важными. Роты шли в бой с культурным, образованным врагом под предводительством нижних чинов, а в это время пышащие здоровьем офицеры, специально обучавшиеся для войны, считали госпитальные халаты и торговали в вагонах офицерских экономических обществ конфетами и чайными печеньями. Однажды к нам в госпиталь приехал начальник нашей дивизии. Он осмотрел палаты, потом пошел пить чай главному врачу. «Да, поручик, вот что», — обратился генерал к смотрителю. «Вы переводитесь в строй. Главнокомандующий приказал на покойные тыловые места назначать оправившихся от ран строевых офицеров, а здоровых офицеров переводить в строй. Можете выбрать, в какой из наших полков вы хотите перейти». Смотритель побелел, как снег. Коленки его задрожали. Он сразу осунулся и сгорбился. «Слушаюсь», — упавшим голосом отозвался он. «Ваше превосходительство, ну куда ему в строй?» — вмешался главный врач. «Офицер он никуда не годный, строевую службу совсем забыл, притом трус отчаянный. А смотритель прекрасный, уверяю вас, в строю он будет только вреден». Генерал сквозь очки мельком взглянул на смотрителя, и в его глазах промелькнула усмешка. Смотритель сидел, сгорбившись, с неподвижным взглядом и, видимо, нисколько не был задет указанием на его трусость. «Офицер не может быть трусом», — резко сказал генерал. «И приказа главнокомандующего я нарушить не могу. Подумайте и дайте знать в штаб, какой вы полк выбираете». «Слушаюсь», — еще раз отозвался смотритель. Генерал уехал. Смотритель резко изменился. Прежде самодовольный, наглый и веселый, он теперь молчаливо сидел и сосредоточенно думал. Приходил за распоряжением фельдфебель. Смотритель вяло махал рукой и отвечал: «Делайте, как хотите». Шел к сестрам и, стесняя их, целыми часами сидел у них на теплом кхане, лежанке. Сидел, поджав по-турецки ноги, мягкий, толстый, и молчал. Если начинал говорить, то в таком роде: «Когда меня, раненого, принесут к вам в госпиталь...» Ходил он теперь, сильно сгорбившись, и, как параличный старик, волочил по земле свои толстые ноги в валенных сапогах. Приказ главнокомандующего был передан и во все другие учреждения. Повсюду разлилось беспокойство и уныние. Главный врач все дни проводил в разъездах и усиленно хлопотал за смотрителя. Раньше Давыдов постоянно высказывал недовольство его ленностью и нераспорядительностью. Да и теперь отзывался о нем так: «На что этот уволень нужен в строю? И тут-то, как смотритель, он никуда не годится». Однако хлопотал за него дни напролет. «По доброте душевной, жалко человека», — объяснял сам Давыдов. Но все кругом ясно видели причину этой доброты. Смотритель был бездеятелен и ленив. Юркому, деловому главному врачу это было только выгодно. Всю хозяйственную часть он забрал в свои руки. С другой стороны, смотритель был, по-видимому, человек честный, то есть себе в карман ничего не клал и притворялся, что не видит воровства главного врача. С ним, значит, не приходилось делиться. Человек был самый подходящий. Шли дни. Случилось как-то так, что назначение смотрителя в полк замедлилось. Явились какие-то препятствия. Оказалось возможным сделать это только через месяц. Через месяц сделать это забыли. Смотритель остался в госпитале, а раненый офицер, намеченный на его место, пошел опять в строй. И также незаметно, совсем случайно, вследствие непредотвратимого стечения обстоятельств, сложились дела и повсюду кругом. Все остались на своих местах. Для каждого оказалось возможным сделать исключение из правила. В строй попал только смотритель Султановского госпиталя. Султанову, конечно, ничего не стоило устроить так, чтобы он остался, но у Султанова не было обычая хлопотать за других, а связи он имел такие высокие, что никакой другой смотритель ему не был страшен или неудобен. И опять, по-прежнему на этапах, на станциях, в лазаретах и обозах, всюду бросались в глаза те же пышущие здоровьем упитанные офицерские физиономии. Приказ главнокомандующего, как и другие его приказы, бессильную бумажку несколько времени потрепался в воздухе, пугая простаков, и юркнул под сукно.